Спасибо еще раз за то, что ты и словом не обмолвился о моих делах, для меня это очень важно. Мы прошли еще чуток вперед. Река звонко журчала, ударяясь о камни, и, недовольно пенясь, огибала препятствие, чтобы продолжить свой бег. Если ты готов, Лиам Кенсингтон, отречься от своего рода. Голос раздался откуда-то сверху, и мы с потенциальным женихом резко вскинули головы, вглядываясь в густые кроны деревьев, нависающие над Риннером. То я сниму с тебя все данные ранее клятвы. Фея сидела на одной из веток, и, если бы не мерцающая пыльца, мы бы ее и не рассмотрели. Я возьму твою кровь. И если ты хоть единожды предашь йорков, умрешь страшной смертью, без шанса на перерождение. Готов ли ты пойти на подобное? Адри не может стать графиней, она единственная наследница древней фамилии. Крупная голова на тонкой шее заинтересованно склонилась на бок, рассматривая своими пугающими глазами нас двоих. Если решишься, тоненький пальчик ткнул в Лема, буду ждать вас в лесу сразу же после того, как нашей Адри исполнится 17. Последнее слово подхватил ветер и унес вдаль, рассеивая в пространстве десятком повторений, а фея и след простыл. Вот, значит, как, тихо усмехнулся мужчина и задумчиво посмотрел вдаль. Мы оба все понимаем, вздохнула я, становясь прямо напротив него и заглядывая в его посмурневшее лицо. Не стоит ради меня отказываться от семьи, тебя никогда не простят. Тихо шумел ветер, ему вторила река. Пели птицы, дятел настойчиво долбил по толстой коре дуба. За деревьями мелькали силуэты моих варлоков. Под чьим-то весом хрустнула ветка. Зато мы будем друг у друга, отмер Кенсингтон и посмотрел на меня. Его взор светился решимостью. Мужчина все взвесил и мысленно обрубил концы. Ты уверен? Тихо переспросила я. Ты станешь йорком. Твои дети будут йорками. Погоди, не спеши. Я прижала палец к его губам. До моего дня рождения еще достаточно времени, и оно все твое. Я не хочу однажды проснуться и увидеть в твоих глазах и капли ненависти. Ты можешь меня не предавать, но тихо ненавидеть. И что из этих двух вариантов хуже? Лиам вдруг обхватил меня за талию так, чтобы встать спиной к лужайке, где осталась леди Бакри, и прикрыть меня своим телом от ее острого взгляда. Адри, ты такая красивая, иногда холодная, как звезды на небе, и столь же недосягаемая, но в твоей груди бьется горячее сердце. Я влюбился в тебя, сам не знаю как. Любовь не приходит по заказу, его резко переменившееся настроение заставило меня тихо рассмеяться. Мы вместе пережили так много, а времени прошло, если подумать, всего ничего. Я втянулся во все твои авантюры, лично ограбил святость, освободил неистинных и теперь стал их наставником по магическому бою. Кому скажи, ни за что не поверит. И вот передо мной новая дилемма. Остаться Кенсингтоном или вступить в род йорков. Да уж, мне, как женщине, не составило бы проблемы взять фамилию мужа. Но вот Лиаму. Я не старший в семье, второй сын. Наставник поднял правую руку и провел пальцем по моей щеке. Не думаю, что отец отречется от меня. А в свете того, что я женюсь на первой за многие годы могине-созидательнице, так и вовсе примирит его с необходимостью отпустить меня. И все же, не спеши с решением, повторила я, но вместо ответа получила поцелуй. Пьянящий сладкий, обволакивающий, многообещающий. В целом мире остались только мы вдвоем. О, у вас тут пикник, громогласный голос. Ульриха Ликона заставил нас отскочить друг от друга так споро, что я чуть не шлепнулась пятой точкой в воду, благо, Лиам успел перехватить меня за руку и не дал позорно упасть. Позволите составить вам компанию, леди Адри, давно не проводил время на природе, тем более у вас тут крайне живописно, душа радуется. Глава 31. Я готова была собственными руками придушить его величество, стоявшего неподалеку от нас и беззаботно скалившего белые зубы. Надо же, как не вовремя. Но это лишь для меня и Лема, а судя по хитрому прищуру темных глаз Ульриха, он считал, что поступил верно, еще как вовремя. Делать нечего, не выгонять же короля, потому придется смириться с его присутствием. Предложение сделал ее светлости, напрямую спросил Ликон, стоило нам с ним поравняться. На породистом, волевом лице Ульриха читалась легкая насмешка, вот только в его черных глазах не было и капли веселья. Он смотрел холодно, оценивающе. Сделал, округлил грудь Лем, ваше величество, а вам не кажется, что это не вашего ума дело? Ха, еще как моего. Простите, леди Адри, но я должен сказать вашему фавориту пару слов наедине. Говорите при мне, ваше величество, возразила я и сложила руки перед собой, намекая, что ни шагу не сделаю. И лорд Кенсингтон не фаворит. Я привык называть вещи своими именами, ваша светлость. Пока ведь не было официального объявления о вашей помолвке, левая бровь Ликона демонстративно высоко изогнулась. «Не было», — ответила я, — «а вы милуетесь на глазах у всех. Даже слепой все давным-давно узрел. Потому он больше всего подходит под определение фаворита. Все равно не соглашусь», — нахмурилась я, — «лорд Кенсингтон мой наставник и телохранитель. Вижу я, как он охраняет», — фыркнул Ликон. «Простите, но я стою здесь, и вы говорите обо мне», — подал голос Лем. «А вам бы следовало подучить этикет, граф», — не оборачиваясь к нему, — отчеканил Улих, продолжая сверлить меня своим темным взором. «Когда говорят люди выше по положению, иные молчат». Лем резко вскинулся, я почувствовала, как от него разошлась волна негодования и, чтобы не случилось чего непоправимого, быстро встала между мужчинами и выпалила. «Прекратите, оба. Если вам есть что сказать, ваше величество, не упускайте шанс сделать это сейчас». Ликон прищурил агатовые очи, сжал губы в тонкую линию, а потом вдруг его плечи расслабились, и он снова усмехнулся. «Граф, я вижу, что вы нравитесь нашей прекрасной леди, и это главное, потому не стану лезть в ваши отношения, но имейте в виду, герцогиня Йорк выше по положению, ее род один из древнейших в вашем королевстве и не только, вы всегда, всегда», подчеркнул он, «будете даже не на вторых ролях, и это касается не только положения в обществе, но и во всех иных сферах, в том числе и научных, и если когда-нибудь возненавидите леди Адри за это, будете ее обижать, я приду и убью вас. Хочу, чтобы вы подумали многожды, прежде чем сделать следующий шаг. Я понял вас, ваше величество», сквозь зубы процедил Кенсингтон и демонстративно положил руки мне на плечи, «благодарю за предупреждение. Не знаю, как вы обойдете все те клятвы, что уже дали своему правителю, но уж постарайтесь найти выход», прогудел Ликон, «чтобы ее светлость была в плюсе, а не наоборот. Я как-нибудь разберусь, ваше величество», огрызнулся мой жених, но король и бровью не повел, лишь отрывисто кивнул и, развернувшись, зашагал к поляне, где, встревоженно наблюдая за нашей троицей, сидела леди Бакри. Слова Улиха меня покоробили. Он высказал ровно то, о чем я переживала сама. «Хватит ли Лиаму мудрости выдержать жизнь в тени жены? Может, мне лучше быть одной? Глупости не думай», словно прочитав мои мысли, шепнул Кенсингтон. «Я не томиться в твоей тени буду, напротив, купаться в свете твоей любви. Ты сделаешь меня самым счастливым человеком на земле, и, уверен, найду занятие по душе, где обо мне станут говорить не как о муже великой герцогини Йорк». Его замечание невольно заставило меня коротко улыбнуться. «Любовь сегодня есть, завтра нет». Вот что имел в виду Ликон, подхватив Лема под руку, потянула его к лужайке. День обещал быть интересным. Мы вчетвером расселись на покрывале, и я, подхватив булочку, откусила румяный бочок. Тщательно прожевала, запила ягодным взваром, и все это глядя на Риннер. «Как думаете, ни к кому не обращаясь», — заговорила я, «когда Карл и его советник почтут друидов своим присутствием, и что первым делом совершат, когда осознают всю глубину своего провала? Карл точно выразит свое неудовольствие. Он попробует переманить вас в свое королевство, пообещает очень многое. Реки золота, шикарные плодородные земли. Потому, ваша светлость, вам стоит рассказать ему, как именно в вас проснулся магический дар, и почему покинуть эти земли никак не выйдет. С феями не спорит, а они изъявили свою волю вполне конкретно, тут не может быть разночтений», — ответил Лем. «Это понятно», — кивнула я, одобрительно покосившись на жениха. «Герцог же в открытую не осмелится на вас давить. Он все выслушает, сделает выводы и обратится ко мне с предложением вас обольстить, совратить и влюбить в себя, чтобы я сделал все возможное, дабы вы вышли за меня замуж, и сам подтолкнет к идее войти в род Йорков. Таким образом, он через меня в будущем станет влиять на ваши решения, но злиться-то ваш дядя точно станет. Потому солгите, якобы писали ему обо мне, но отчего-то те письма так и не дошли до столицы, происки врагов, не иначе. И первым повинитесь касательно вашего ранения, что не хотели пугать близких и все в таком духе. И вылечил вас король Улих еще зимой, по пути в Друидор. И вообще соглашайтесь на все его предложения», многозначительно глянув на возлюбленного, добавила я. «Не стоит», вмешался Улих, «такие клятвы, которые запросит Кэмпбелл, не выйдет обойти». «Да, вероятно, вы правы, я еще раз все обдумаю, дала себе мысленную затрещину, чуть не спалившись о предложении феи. Лаирия завтра с вашим человеком полетит в Ликанию, с собой они захватят магические светильники, вакцины от мора, заговорила я о другом, и сама же перенесет сюда первую партию железа, красных кораллов и серебра. Замечательно, тянуть не имеет смысла. Как именно вы планируете использовать кораллы? Вот так, ответила я и вынула из кармана сложенный лист пергамента, взгляните, и протянула Улиху. О, поползли вверх темные брови короля, какая необычная броня, у нас она другая. Погодите, ваше величество, ваша светлость, вскинула руки леди Элия, бесцеремонно вмешиваясь в наше с Ликаном обсуждение. Уж простите старуху, но мы собрались тут, чтобы ненадолго отложить все дела и просто отдохнуть, не так ли? Так, вздохнула я. Король медленно кивнул и не спеша убрал мои чертежи во внутренний карман своего расшитого золотой нитью камзола. «Леди Адри», — прогудел венценосный гость, — «если вы не будете возражать, мне бы хотелось окунуться в Риннер, его воды обладают замечательными свойствами, уносят с собой накопившуюся усталость, снимают напряжение с мышц, упорядочивают мысли и дают успокоение метущейся душе. Так вот почему мои работники каждый раз сюда наведываются», — негромко протянула я. «Замечательные свойства, ваше величество, конечно, можете искупаться». Благодарно мне кивнув, Ликон встал и скинул сюртук, и, когда за ним вниз полетела белая, шелковая рубаха, я поняла, в какую ловушку угодила. Смотреть на мощное, накачанное тело, без намека на жирок оказалось сплошным эстетическим удовольствием. Глаз не оторвать, Улих был прекрасен, являя собой отличный образчик гармонии, силы и красоты. Массивные грудные мышцы, будто две каменные плиты, создавали внушительный рельеф, мощные бицепсы и трицепсы обвивали руки твердыми канатами, широкие плечи добавляли его телу величественный вид, могучая спина внушала трепет и уверенность, что за этим мужчиной любая женщина будет как за каменной стеной. А когда Улих потянул вниз свои штаны, плотно облегавшие его длинные, сильные ноги, Лиам не выдержал и пружинисто вскочил. «Вы забываетесь, ваше величество, наденьте рубаху и купайтесь в шоссах, вы находитесь в приличном обществе с двумя невинными дамами». «Ну, я-то не невинная дева», — тихо прокомментировала леди Элия, разочарованно глядя, как Ликон вернул пояс штанов на талию и, проигнорировав слова о рубашке, с обнаженным торсом двинулся к реке и готова была посмотреть спектакль до конца. Кенсингтон, услышав слова Дуэни, чопорно поджал губы, но промолчал, и вдруг начал раздеваться сам. Вниз полетел камзол, за ним рубашка. Мда, кажется, вечер перестает быть томным. Глава 32. Я провела рукой по упругой, загорелой, теплой коже, ладони скользнули по витым мышцам вверх, на покатые плечи. По моему телу медленно разгорался огонь страсти, тугим комком напряжения сосредотачиваясь где-то внизу живота. Потянулась вверх в неодолимом желании коснуться его губ. Через полуприкрытые веки я видела лишь нечеткий силуэт мужчины и откуда-то точно знала, что это. Бах! Громкий звук заставил меня вздрогнуть и резко сесть, больно стукнувшись затылком о высокую спинку кресла. Тихо чертыхнулась. Я находилась у себя в кабинете. Уснула прямо на чертежах, за столом. Глаза метнулись к окну. Вдали едва-едва занимался пока бледный с оттенком сине-розово-лиловый рассвет. На полу лежала моя деревянная папка, которую я нечаянно смахнула рукой, ясно-понятно в каком порыве. Я встала, подняла упавший предмет, положила на стол и подошла к окну. Прохладный утренний воздух взбодрил. Перед мысленным взором встали Лиам и Улих. Первый, гибкий и подтянутый, второй, массивный и несокрушимый. И оба меня привлекали, в разной степени, но... Фе! Фыркнула я, будто я никогда не видела обнаженных мужчин, и лицезрела, и даже трогала, а тут что-то вся лужица и растеклась. Спишем все на гормоны, мне как-никак 17 лет, потому все эти душевные терзания и желания вполне обоснованы возрастом. Пубертатный период. Вчерашний день надолго мне запомнится. Я полюбовалась на обоих мужчин несколько минут и, пока они ныряли в Риннер, подхватилась, потянув за собой на буксире леди Бакри, которая с трудом согласилась покинуть место событий. Через пару мгновений я и моя компаньонка исчезли среди деревьев. «Леди Элия, пусть самцы друг перед другом красуются, меряются торсами, а мы с вами пойдемте погуляем по лесу. Ну или я пойду одна, а вы оставайтесь». Дуэнья, грустно вздохнув, медленно поднялась и поплелась следом за мной. Как бы мне самой не хотелось остаться, я решила, что эти игры не для меня. Вдвоем мы посетили наши поля с пшеницей, старушке-компаньонке было непривычно ездить верхом на ворлоке, но в итоге она все же приноровилась и вошла во вкус. «Давайте тоже искупаемся, леди Элия». Когда время уже было чуть больше 4 вечера, предложила я уставшей женщине. Удивительно, но старушка с восторгом согласилась, явно хотела лично убедиться в тех свойствах реки, что так вкусно описал Ульрих. Черный вывел нас к берегу Риннера, где точно никого не было. Мы скинули платья, оставшись в тонких нижних сорочках, и вдвоем вошли в теплую воду, за день нагретую солнцем. Река с радостью распахнула для нас свои объятия, обхватив плотным коконом, лаская кожу, даря невероятное чувство бодрости и легкости. Я, недолго думая, оттолкнулась и поплыла. «Адри, будь осторожнее, а я вот тут, поближе к берегу поплескаюсь», донесся до меня предостерегающий голос леди Эли, и я ушла под воду с головой. В дверь тихо постучали, скорее даже поскреблись. «Войдите», откликнулась я. В кабинет протиснулся щуплый, несколько угловатый молодой человек, его темные глаза задорно сверкали из-под вихрастой челки. «Госпожа, позвольте доложить», голос юноши ломался, но был все еще по-детски звонок, «такс, шпиеном заделался, помощник сэра Имарка, усе, как вы сказали, поторговался, набил себе цену, да и согласился, он сразу же доложил куда надо, наш человек», сразу же к сути перешел посетитель. Главный повар отказался, но его правая рука соблазнился. Еще по городу несколько подмастерьев и пара человек в колдунской общаге. Слово «общага» укоренилось среди молодежи и вовсю использовалось уже не только ими, но и остальными жителями Друидера. Они всамделишные предатели. Человек его величества Ульриха действовал умело, но вы ж сами знаете, как они все это обставить могут. Широкая щербатая усмешка осветила простоватое веснушчатое лицо. Все послания тех, кто продался, будем отслеживать, править, а уж потом они до адресата дойдут. Я кивала в такт словам паренька, стараясь не слишком широко улыбаться. В город вчера заехали несколько путников под видом охотников и ловцов древностей. Сняли комнаты в неприметных трактирах, продолжил доклад юноша. Говорят странно, коверкают слова. Акцент, аха, не нашинский, понял он, о чем я. Ник, как идет обучение? Хорошо, госпожа, кивнул ранний гость. Сложно дается этикет. Свой деревенский говор оставь, помни, это важно. Простачков-дурачков мало кто воспринимает всерьез. Я помню, хозяйка, Ник еще раз поклонился. Необходимо стать универсальным специалистом, говорить, как необразованный человек, и изъясняться как аристократ. И то, и другое в будущем понадобится. Еще один понимающий взгляд. Присматривай за приезжими, задумчиво протянула я. Полагаю, скоро их станет куда больше, и это уже будут не люди Ульриха. Своих распредели так, чтобы слежка была за каждым пришлым. Все будет сделано, госпожа, комар носа не подточит, вполне нормально ответил мой доморощенный шпион. Как думаешь, способен ли коренной житель Друидера меня предать? Никто из жителей города вас не предаст. Мне бы очень хотелось ответить именно так, но, увы, друг мой, тем не менее большинство, возразил юноша, отдадут за вас жизнь, и никакие посулы их не убедят кинуть вас, ваша светлость. Мы, истинные друидерцы, понимаем, что только под вашим началом станем процветать, только с вами найдем то, что ищем, только вы дадите нам свободу. Ух ты, тихо рассмеялась я, сколько патетики. Молодой человек изобразил куртуазный придворный поклон, я хмыкнула и отправила его во свояси. О Николасе и его помощниках знала только я и Лаирия, их предводительница. Мелкие беспризорники, воришки, а некоторые уже и убивали, пошли под руку моей Лори. Она занималась их воспитанием, когда не была занята. И я тоже уделяла молодежи время, показывала жизнь иного уровня, и чего они достигнут, если пойдут за мной, покажут свою преданность. И честно сказала, что люди их профессии всегда ходят по грани, между жизнью и смертью, причем второе может их настигнуть в застенках, в кандалах, а умирать под пытками страшно. Я недолго скучала в одиночестве, глядя, как солнечные лучи позолотили верхушки деревьев и пыльцой рассыпались над просыпающимся городом. Стоило доморощенному разведчику уйти, как в дверь постучали. «Даррин, садись», после положенных поклонов, пригласила своего главного артефактора я. «Вот, взгляни», как только парень удобно расположился в кресле напротив, я положила на стол серебряный диск, выпуклый по центру. «Что это, ваша светлость?» Даррин сгробастал предмет и, более не говоря ни слова, принялся рассматривать вещицу. «Ух ты ж, ё-моё!» – выдохнул он четверть часа спустя. «Я ведь все правильно понял», – вскинул блестящие детским восторгом глаза. «Я-я, леди Адри, если когда-нибудь вы погоните меня поганой метлой, я все равно вернусь, я вас ни в жизнь не оставлю». «Так, не говори ерунды», – тихо усмехнулась я, – «никто не должен знать, над чем ты будешь работать. Передай все основные дела над текущими проектами своим помощникам и сосредоточься на переговорнике». «Есть руководство», – деловито уточнил молодой ученый. «Нет, потому запоминай, что я скажу, пока ни единая душа не должна знать о том, что я смастерила. Смотри, на этой болванке 10 знаков приемников слепка души, то есть только с 10 контактами я смогу связаться, и я пока не могу сообразить, как увеличить их число так, чтобы артефакт не раскалялся добела и не сгорал через несколько дальносвязи. Твоя задача будет следующей. Через час обсуждения Дарвин, низко поклонившись, спрятав глубоко во внутренний карман мою поделку, над которой я работала уже очень давно, вышел из кабинета. Не прошло и четверти часа, как в дверь снова постучали, и, не дожидаясь моего позволения, в кабинет вошла леди Элия. Женщина выглядела бодро и чем-то сильно довольной. «Доброе утро!» – выдохнула она, подходя к распахнутому окну и выглядывая во внутренний двор замка. «Знаете, я вам не говорила, чтобы не отвлекать, но в последнее время, ближе к ночи, снова кости тянет. Они гудят и ноют, а тут чудеса. После вчерашнего омовения в водах Риннера, я будто пару лет скинула. Так легко мне давно не было. Зачем молчали?» Я прищурилась, осматривая дуэнью магическим зрением. 2 недели назад я ее уже один раз подлечила, но старость настойчиво берет свой. У вас снова воспалительный процесс в сочленениях. Присядьте на кресло. Ой, не нужно беспокоиться. Беспечно отозвалась она. Я прекрасно себя чувствую. Ночь сегодня спала и даже ни разу не проснулась. Риннер выступил в качестве обезболивающего, но проблему не убрал. Я сейчас поколдую над вами, станет еще лучше. И пожалуйста, леди Элия, если снова заболит, сразу же идите ко мне, не тяните. Ох, милая моя, у тебя и без меня хлопот полон рот. Не обращая на старуху внимания, небрежно махнула рукой женщина. Но я молча продолжала на нее смотреть, и ей ничего не оставалось, как сдаться под моим настойчивым взором. В завороженный лес раньше ходили только мужчины и изредка женщины по грибы, да по ягоды, заговорила она о другом, устраиваясь в кресле у камина. Далеко в глухую чащу никто из них никогда не забредал, кроме ловцов и охотников, естественно. Им не древние артефакты надо было искать, а вот такие места, как Риннер, и прокладывать к ним дорогу, поделилась она со мной своими мыслями. Можно поэкспериментировать. Наполнить бочонок водой из Риннера, предложила я, вдруг свойства сохранятся, тогда в конце рабочего дня люди могли бы опрокинуть на себя ведро другой целебной воды, а не ждать конца недели, чтобы сходить к реке и искупаться. Да, хорошая идея, кивнула леди Бакри, откидываясь на высокую спинку. Я присела рядом с ней и вскинула руки, а потом передумала и опустила. Что-то не так, удивилась компаньонка. Леди Элия, а давайте пойдем в вашу комнату, и я нарисую на вас кое-какие знаки. Старушка уставилась на меня, не совсем понимая, о чем это я, но до нее быстро дошло. «Вы имеете в виду феррейские символы? Так я ж сегодня вечером купаться надумала, смоется все. Хм, ладно, я поразмыслю, как быть, чтобы знаки не смывались, и чтобы заряда в них хватало минимум на месяц. Вы не маг, потому подзаряжать печати сможете только от меня, или лорда Лема, или Ульриха». На имени короля старушка хитро мне подмигнула. «Каков, да, красавец, лорд Лем, конечно, тоже хорош собой, но его величество, как отменное, выдержанное вино, шикарный мужчина». И, она проницательно на меня покосилась, пока его лучше держать подальше. «Своеволен, в вас заинтересован, но не влюблен, холоден и расчетлив, а Лем души в вас не чает, с ним вы прочувствуете всю гамму эмоций, вас захватит водоворот первобытной страсти». «Леди Элия», я не удержалась и рассмеялась, «вы вообще о чем?» «О том, чего вам уже не сможет дать прожженный старый правитель, но в полной мере одарит молодой Кенсингтон», припечатала она. «И потом жизнь, она такая непредсказуемая штука, и мне очень хочется, чтобы вы были по-настоящему счастливы, пока это возможно». Благодарно ей кивнув, сложила пальцы домиком и положила сверху свой подбородок, задумалась. Ульрих наверняка слышал слова феи, и теперь только от моего решения зависит, насколько доверительными станут нашим с королем отношения в дальнейшем. Глава 33. Вечер опустился на город, окутывая его теплым и мягким сумраком. Магические огни уличных фонарей мерцали, словно звезды, отражаясь на влажной после прошедшего дождя брусчатке. Здания с их горящими желтым светом окнами тянулись вверх, создавая четкие контуры на фоне темно-синего неба. Люди спешили по тротуарам, устремляясь к теплу своих домов. Воздух был пропитан ароматами ягодных взваров, терпкого пива, теплого хлеба и жареного мяса. Вдалеке слышались звуки музыки и смех, где-то праздновали конец рабочей недели. Город жил своей неповторимой ночной жизнью, полной тайны людских надежд. Прежде чем вы скажете причину столь позднего собрания, позвольте мне кое-что вам поведать. Ульрих сидел в кресле в моем кабинете и неспешно попивал вино из серебряного кубка. Ужин закончился не так давно, но мне нужно было поговорить с королем и кое-что обсудить. Я вся внимание, кивнула я. Думаю, раз уж мы решили быть союзниками, то лучше не скрывать свои действия. Его величество наклонился вперед и поставил на низкий столик кубок и, посмотрев мне в глаза нечитаемым взглядом, продолжил: весь месяц, что я у вас здесь нахожусь, провел кое-какие, как вы бы выразились, мероприятия. Какие же? Прищурилась я. Раскинул шпионскую сеть по всему Друидеру, немного за его пределами и непосредственно в вашем замке. Единственные, кого не смог вовлечь, это магов и приближенных слуг, давших вам клятву на крови. Его ответ ошарашил. Я даже прикусила кончик вполне нормального, привычного мне карандаша и уставилась на Ульриха, не зная, что сказать. Выдала в итоге: не только я умею удивлять, оказывается, и вы, ваше величество, полны сюрпризов. И что прикажете делать с полученной информацией? Чисто из спортивного интереса отыскать моих шпионов, усмехнулся он. Вообще-то, я уже знаю, кто они и чем занимаются, взяла себя в руки и встала из-за стола. Я и не сомневался в вас, маленькая леди, улыбка стала шире, блеснули ровные белые зубы. Вы не Карл, у которого не замок, а проходной двор. Вы не задумывались, почему у них так? Задала давно зудевший вопрос я. Потому что Кэмпбелл это позволяет. Но все же не вся информация идет ко мне в первозданном виде, кое-что страшно искажено. Хотя вас они, к их сожалению, профукали, он посмаковал последнее слово, половина моих людей, недолго пообщавшись со мной, обрастали странными фразочками. Не посчитали настолько важной особой, чтобы усилить опеку над вами. Я подошла к распахнутому настежь окну и вгляделась в стремительно темнеющее небо. Звезды, как драгоценные брошки, были раскиданы по бесконечной темной ткани вселенной. Со двора тянуло привычными ароматами свежеиспеченного хлеба, жареного мяса и навоза, едва-едва ощутимого, но все же, да, от брошек до навоза. Жизнь, какая она есть на самом деле. В дар за преданность Йоркам фея предложила Лиаму снять с него все клятвы на крови, которые он когда-либо давал, даже недавние. Я быстро повернулась к Ликану и успела заметить тень изумления, мелькнувшую на его благородном лице. Он удивился тому, что фея предложила нечто подобное, или тому, что я все же призналась. «Вы слышали наш разговор?» — в лоб уточнила я. «Там у реки». «Да, но постарался сделать так, чтобы вы не поняли этого. У вас почти получилось. Ветка, правда, не вовремя хрустнула, прямо перед вашим появлением. Потому были все основания полагать, что вы стояли там, за каким-нибудь деревом, довольно продолжительное время, а слух у мага вашего уровня наверняка чудовищно острый». И тут Ульрих расхохотался. Просто взял и от души грохнул. Я даже вздрогнула, но в итоге тоже не сдержала улыбку. «Мы друг друга стоим, ваша светлость, как бы вы ни сопротивлялись». Ликон вдруг оказался непозволительно близко ко мне, нависая несокрушимой глыбой, глядя без отрыва глаза в глаза. Я даже пошевелиться не могла, настолько гипнотическим оказалось влияние могущественного чародея и просто красивого мужчины. «Я дождусь вас, Адриорк», — одними губами сказал Ульрих. «Вы можете ждать меня хоть до посинения, мой ответ будет нет», — вздернув подбородок, припечатала я. «Что вам нужно? Я для вас интересна, перспективна, но вы ко мне с холодным расчетом. А чего вы хотите? Любви? Я должен был догадаться. Малышка-герцогиня жаждет любить». В глазах Ликана отразилась боль, не наигранная, настоящая, на разрыв. «Она приносит только страдания, Адри. Лучше с холодным умом подходить к выбору спутника, никаких сожалений, Никакого страха остаться однажды в одиночестве. Я дам вам все, о чем только может мечтать женщина. Вам будет со мной хорошо, обещаю. Спасибо за щедрое предложение, но я вынуждена отказаться. КХМ, КХМ, бесконечные 3 секунды спустя, подала голос леди Элия, надо бы окно закрыть, что-то прохладно стало, добавила она. Я вздрогнула и отступила на шаг назад, уперевшись бедром в подоконник. Хорошо, отрывисто кивнул Ликон, впрочем, не сдвинувшись с места. Карл и Кембилл на подходе к друидору, я, наверное, никогда не привыкну к тому, как резко он меняет темы, прибудут тайно, чтобы осмотреться. Подыграем им, и спасибо, ваша светлость, за честность. Я оценил, поверьте, в полной мере. Как и я, серьезно кивнула я, как дела в лечебнице и в школе, раб Батналан, спросила я, присаживаясь на длинную скамью. В алтарном зале друидерской святости было прохладно, и еще красивее, чем раньше. В расширенных бойницах стояли разноцветные стекла, сложенные в замысловатый рисунок. Солнечные лучи пронзали витражи и цветными бликами ложились на каменный пол святости. Вашими молитвами, леди Адри, все благополучно. Лечебные настойки крепко помогают в нашем непростом деле исцеления хворых. Дети учатся, стараются не за страх, а за совесть, постигают и грамоту, и счет. Уже бегло читают и мечтают о несбыточном. На последней фразе он покачал было седой головой, но, посмотрев на меня, вдруг передумал и улыбнулся. «Вас явно что-то беспокоит, дитя мое. Если хотите, я готов вас выслушать. Негоже одному нести ношу, лучше разделить тяготы». Я благодарно ему кивнула и сказала: «Существует древняя легенда, вы наверняка о ней знаете и даже получше многих, о злом маге, восхотевшем привести в наш мир страшного демона из иной реальности. Гидосурих продал душу дьяволу, пролил реки крови и почти добился желаемого, но его успели остановить и наказать. Ее величество Аманида долгие годы преследовала только одну цель – освободить Суриха из его темницы. Скажите, вы, случайно, не знаете, какие условия королева должна выполнить, чтобы осуществить задуманное? Обычно раббаторам доступны куда большие возможности, в том числе и информационные». Раббат Налан спал с лица, глаза его потускнели, губы побледнели. Я подозревал, что с ее величеством что-то не так, уж больно у нее черная душа, но не думал, что настолько. Чтобы разбить артефакт и выпустить Суриха на волю, нужно принести в жертву 13 сердец. Есть нюансы, я вам о них расскажу. Раббат будто постарел на добрый десяток лет. Дюжина сердец должна быть чистой. Жизни жертв наполнены праведным светом. Не каждый маг-созидатель, неважно, истинный или нет, подходит под это условие. И одно сердце, родное для исполнителя, его заберет уже вышедший из зеркала гида и завершит свое воплощение, вселившись в тело. В нашем случае, Карла Третьего, мой голос дрогнул. Аманида идиотка. Королева знает о том, что ее сын, это сосуд для Суриха. Думаю, нет. Или он ее как-то обманул. Коварное существо способно затуманить разум. Я ушел из рамейской святости потому, что испугался. Ее величество смотрело на меня, как, мужчина задумался, подбирая правильное слово, на главное блюдо. Я и помыслить не мог, что она прислужница Суриха. Пытался отогнать странные чувства, которые неизменно возникали, стоило мне оказаться рядом с королевой. Но безотчетный страх преследовал меня и днем, и ночью, не давая покоя. Вы ее следующая жертва, предполагаю, последняя, мне было тревожно, берегите себя. Я приставлю к вам телохранителя, выдайте ему форму служки, пусть помогает в святости, поливает цветы в саду, выполняет иные мелкие поручения, но непременно неподалеку от вас. Я вас понял, леди Адри, спасибо, но все же сомневаюсь, что королева отправится в такую даль, как друидер. Если вы уверены, что найти чистые души сложно, а она уже о вас знает, я многозначительно на него посмотрела, не закончив фразу. Да, не поспоришь, вздохнул святой отец и, осенив меня священным знаком, добавил, на все воля Всевышнего, берегите себя, леди Адри. Я кивнула и пожелала ему в ответ, и вы себя, раб Батналан. Пару дней спустя Лаирия, полностью восстановившая свои силы, с дарами Ульриха наперевес полетела в Ликанию, а мы продолжили свою работу, спеша объять необъятное. Главные ворота друидера с глухим стуком закрылись, тяжелый засов занял место в предназначенных для него пазах. Охранники, негромко переговариваясь, поднялись на сторожевую вышку. Двое всадников, заехавших на территорию города в числе последних, не оглядываясь, двинули по главной улице в сторону шумных трактиров. «Да, не удержался один из них, ты только погляди на эти странные лампы, а ведь в них горит далеко не привычный нам огонь, и светят они куда дальше и ярче». Его голос едва заметно дрогнул в искреннем изумлении. Непривычное чувство трепета и непонимания происходящего заставило мужчину суетливо тряхнуть головой в попытке отогнать назойливые мысли. Глава 34. Интерлюдия. Сердце герцогства Лауэлу, город Даниден, в столь ранний час, когда лучи солнца едва-едва пробились сквозь густой мрак ночи и окрасили горизонт в едва заметные постельные тона, уже не спал. Даниден был окружен мощными каменными стенами, которые защищали жителей от внешних угроз, ведь до завороженного леса рукой подать. Улицы, вымощенные булыжником, в любое время суток кипели жизнью. В южной части города на возвышении стоял величественный замок герцога Эмирета Лауэлла, с широким рвом и крепкими башнями. Самый крупный рынок в этой части королевства начинал работу в 5 утра, и первыми на торговую площадь приходили лавочники, дабы расставить лотки, уложить товар в выгодном свете, подготовить все для прихотливых и не очень покупателей. Ворота в Даниден открывались в то же время, чтобы впустить крестьян с телегами, полными продуктов, от свежего молока до циновок. Столицу герцогства освещали факелы, прикрепленные к специальным столбам. В этот час окна горожан были наглухо закрыты ставнями, время их распахивать еще не пришло. Группа всадников стремительно пронеслась по мостовой в сторону виднеющегося в предрассветной дымке замка. Мост через ров давно никто не поднимал, а решетку в арке не опускал. Стража, завидев лица возглавлявших кавалькаду, даже и не подумали заступить им дорогу. Лишь молча склонили головы, прижав кулаки к груди. Прибывшие остановили коней у широкой парадной лестницы и спешились. Тяжело ступая, поднялись к входной, двустворчатой даже на вид мощной двери, обитой железными полосами, которую им предупредительно распахнул дюжий дворецкий. «Ваша светлость, рады вашему скорому возвращению», — поклонился слуга. Лорд Фердинанд, не разгибаясь, поприветствовал он и спутника своего господина. «Доложите его величеству, что я готов сделать доклад», — бросил на ходу хмурый мужчина, снимая кожаные перчатки. «Думаю, кабинет прекрасно подойдет для совещания», — добавил он и широкими шагами направился к лестнице, ведущий на второй этаж. Герцог был в недоумении, а когда он чего-то не понимал, сильно раздражался. Его напарник, граф Фердинанд, напротив, сиял довольством. Все увиденное ему чрезвычайно понравилось. «Ее светлость адрес посла мои земли от Черного моря, я давно должен был съездить к ней и поблагодарить, но вызов в столицу порушил все планы, затем дорога назад, все это, как вы сами понимаете, занимает далеко не одну неделю». И даже не один месяц. Но я, так или иначе, собирался к Йоркам и попросить аудиенции у ее светлости. Теперь, будучи в составе свиты его величества, придется занять очередь жаждущих побеседовать с этой весьма интересной юной леди. Фердинанд, граф Нормунд, обладал легким нравом и неприличной болтливостью. Герцогу Эмирету такое поведение спутника к концу путешествия набило оскомину, и он едва сдерживался, чтобы не сорваться на грубости заткнуть собеседника. Но вот он в своем замке и на некоторое время сможет выдохнуть свободнее, если так можно выразиться. Потому что родной дом вдруг стал проходным двором. Чуть более недели назад к нему приехал его величество со своим страшным советником и, пусть и немногочисленной, но свитой, состоящей из придворных лордов-сплетников и их спутниц, напомаженных куриц в пышных платьях. Король практически сразу же, как заявился на порог Данидина, отправил Эмирета и графа Нормуда выяснить, что происходит в Йорке, ведь донесения предыдущих разведчиков показались Карлу II просто фантастическими. Эмирет не посмел отказать сюзерену в услуге и сам наведался в Друидер. Несмотря на то, что Даниден был большим торговым центром всех окружающих земель, Эмирет вел затворническую жизнь и предпочитал проводить время над бухгалтерскими книгами и лично руководить всеми финансовыми делами герцогства. Он любил деньги, считать их и пересчитывать, а еще придерживался правила. Самый лучший путь приумножить свое богатство – это пустить золото в дело, чтобы монеты не лежали мертвым грузом в сокровищнице. Быстро приведя себя в порядок после долгой дороги, где он впервые в жизни выступил шпионом, спустился на второй этаж и, коротко постучав, вошел в свой кабинет, где во главе его рабочего стола уже сидел Карл III, а в кресле у камина расположился герцог Кэмпбелл. Граф Фердинанд, явившийся чуть раньше Эмирета, стоял посреди помещения, низко склонив голову. Лауэлл встал рядом с ним и тоже поклонился. «Замечательно, господа, прошу, присаживайтесь», — щедро предложил король, и оба лорда, еще раз поклонившись, сели на стулья. Молодой король составлял приятное впечатление, казался даже вполне радушным, в отличие от ледяного герцога Кэмпбелла. Молчание чуть затянулось, и Карл вопросительно приподнял брови, подталкивая прибывших начать рассказ. «Ваше Величество», — первым заговорил лорд Лауэллу на правах старшего, — «друидер поражает всяческое воображение», — решил использовать фразу Фердинанда, поскольку она подходила лучше всего. «Донесения разведчиков на самом деле не отражают всей сути, полагаю, их отчеты изрядно искажены», — и замолчал. «Вот вроде и заготовил речь, а как дошло до дела, так мысли путаются». Эмирит знал, все, что он расскажет, шокирует правителя и его советника. Герцог лишь надеялся, что их гнев не коснется его лично. «Мы должны из вас каждое слово клещами тащить», — прорычал Уильям, не мигая, глядя на профили сидевших шпионов. Эмирит почувствовал нешуточное давление и едва удержался, чтобы не вздрогнуть. «За те пару дней, что мы провели в Друидере, успели приметить несколько необыкновенных вещей. Улицы освещают магические светильники, никаких факелов и в помине нет. Везде чисто, люди ухоженные, добротно одетые, все в обувке по погоде, каждый чем-то сильно занят. При святости работает школа для всех желающих, их обучают письму, чтению и счету. Мы также посетили лечебницу, которой руководит раб Батналан. Всем без исключения хворым положена бесплатная целительская помощь. Хотите сказать, не берут ни медяшки?» «Ни медяшки, ваше величество», — кивнул Эмирит. «Мы также полюбопытствовали и сильно удивились, обнаружив, что тамошние лекари не истинные. Они нас проверили, дали магические настойки. И, должен заметить, настойки действенные. Мои кости, что давно ноют, перестали беспокоить. За городской стеной построены здания, но к ним приблизиться у нас не вышло, их охраняет стая варлоков». Воздух в кабинете сгустился. «Ульрих там, не спросил», — констатировал Кэмпбелл. «Там не только звери его величества Ликона, но и ее светлости Адри. Как такое возможно?» — воскликнул Карл, резко наклонившись вперед. Глаза его блеснули недоумением. «Мы не могли ошибиться. Герцогине еще нет 17. Уильям вскинул руку, останавливая подопечного, и тихо спросил: «Что еще вы там увидели?» «Почти в каждом доме на втором этаже стоят стекла, прозрачные, как вода», — ответил граф Фердинанд. «Закажу у герцогини такие же, и мой замок станет сверкать, как бриллиант», — и мечтательно поглядел вдаль. «Стекла? Прозрачные? В домах простых горожан?» Оба разведчика одновременно кивнули. «Народ спокойно ходит в завороженный лес, даже дети. Они почти весь день проводят в глухой чаще. Мы так и не решились туда зайти, потому наблюдали издали. Если верить трактирным выпивохам, там поля, засеянные пшеницей». «Что о?» Герцог Уильям в этот раз не выдержал и вскочил на ноги. «Это невозможно. Еще никогда никому не позволялось возделывать землю непосредственно вместе силы. Поговаривают, феи заключили договор с маленькой герцогиней», — подал голос граф Нормунд и тут же стих под острым взором Кэмпбелла. Пару минут было тихо. Карл и Уильям многозначительно переглядывались. «Есть еще что-то?» Эмирит покачал головой. Он поведал им все без утайки. «Благодарю за службу, господа, можете идти», — отпустил докладчиков король. Леди Адри непостижимым образом раньше времени инициировалась в светлого мага и получила в помощники стаю варлоков. Ей верой и правдой служат неистинные. Они создали настойки от мора и иных болезней. Кто-то из размыслов придумал, как делать ровное, незамутненное стекло, а, возможно, рецепт купили у Ликона, но этого выяснить им не удалось. Ко всему прочему, в завороженном лесу засеяны поля и, полагаю, урожай будет необыкновенно хороший с магической составляющей. Негромко подвел итог Кэмпбелл и едва заметно поджал губы, тем самым выказывая свое сильное недовольство, граничащее с едва сдерживаемым гневом. «Как так вышло, что обо всем этом мы узнали только сейчас? Почему Лиам нас не оповестил? А еще там каким-то боком приплетены феи», — добил Карл. «Это как же мы умудрились проморгать подобное под собственным носом?» Все же не выдержал он и сорвался на крик, ему не свойственный. «Сволочь Ульрих обманом забрал Йорк и единственный светлый маг, который мог быть нашим, теперь его вассал». Глава 35. Как они торопятся, не спеша. хотят показать свою значимость и степенность, но я чувствую их нетерпение», — хмыкнула я, глядя в подзорную трубу. Ао, переведя взор восточнее, сначала не поверила своим глазам, но зрение меня не подвело, и артефакт работал исправно, а это еще кто? Знамена святости, возглавляет их сам его высокопреосвященство Аран, пробасил Ликон. То пусто, то густо, покачала головой я, убирая подзорную трубу и передавая ее слуге. «Сэр Ховард, отправляйтесь с небольшим отрядом навстречу его величеству и, как полагается, сопроводите в замок». Мужчина поклонился, я же, кинув задумчивый взгляд на два отряда, идущих с разных сторон и пока не заметивших друг друга, тихо хмыкнула. «Это будет интересно». И весьма, поддакнул Ульрих и подал мне руку, чтобы помочь спуститься по крутой лестнице сторожевой башни. «Почему не отправили кого-то встретить раббаторов?» «Много чести», — фыркнула я, — «не считаю их за людей. Разумные, тем более приближенные к Всевышнему, не станут делать все то, что они вытворяли с неистинными. Потому, нет, обойдутся. Не бойтесь их гнева и мести, я уже переступила черту. Дальше. Либо они меня, либо я их. Мне нужен новый глава святости, и я пророчу это место раббату Налану. Сберечь бы его для начала», — негромко заметил Ликон. «Уж поверьте, я за ним присмотрю», — кивнула я. «Так просто оставить священника на съедение аммонида не входило в мои планы, но ловить на живца все же придется, иначе сумасшедшую королеву не вывести из тени». Венценосный собеседник понимающе кивнул. Лем, шагавший позади нас, многозначительно на меня посмотрел, я едва заметно качнула головой и подумала, что всего 3 часа назад день начался необычно приятно. Проснулась выспавшейся, готовой свернуть горы, у меня там проект интересный нарисовался, а тут, стоило солнцу полностью отклеиться от линии горизонта, как прискакал гонец с вестью, что к нам движется большой отряд, состоящий из всадников и приличной вереницы карет. Кого там принесло, даже гадать не стало, Карл III явился, не запылился. А мне ведь о многом с ним надо поговорить, и рассказать об уготованной для него гидосурихом участи. Неприятные известия, как молодой монарх отнесется к подобному. Поверит ли, вы посмурнели, ваша светлость, заметил Ульрих, лично подсаживая меня на коня. Вот думаю, что моя бы воля, я бы послала великого раббатора куда подальше. Отныне ваши земли для всех, это территории Ликони, ничего они вам сделать уже не смогут. Ни святость, ни Карл, разве что ядом плеваться начнут. Вам нужно становиться толстокожей, улыбаться елейно и отвечать тем же. Я ядом плеваться не умею. Учитесь. И вы не одна, Адри, в темных глазах монарха засветилось тепло, непривычное и вроде бы вполне искреннее, не наигранное. Эта короткая беседа от чего-то подняла настроение, и я уже не чувствовала себя настолько одиноко. Мне все по плечу, я все смогу, я так много уже сделала и не дам кому-то меня растоптать, запугать и уж тем более отобрать. Руки прочь. Как думаете, что они почувствуют, когда увидят ваш город? Прежде, чем я тронула коня с места, спросил Ульрих. За зависть, широко улыбнулась я, именно ее ощутят незваные гости в первую очередь. Навстречу королевскому кортежу выехал сэр Ховард в парадном облачении. Солнце отражалось в широких, начищенных до зеркального блеска, наплечниках, ослепляло сполохами на нагруднике и шлеме, украшенном пышными перьями, плавно развивающимися на ветру. Встреча главного рыцаря друидра и лорда Демина Аарона, капитана гвардейцев его величества Карла III, произошла спустя непродолжительное время. Приветствие, уважительные поклоны прямо в седле, и вот вся колонна, ни на секунду не замедлившись, продолжила шествие к широко распахнутым воротам города. «Надо же, встретили, как полагается», — фыркнул молодой монарх, сидевший в своей карете, украшенной золотыми вензелями и гербом его семьи. «Не оказать нам уважение, хотя бы внешнее, Ликон не мог», — ответил Кэмпбелл, сидевший напротив подопечного. «Не срывайся на герцогиню», — повторил Уильям, покосившись на короля, — «действуем строго по плану, а ты придержи эмоции касательно своего племянника. Поговори с ним, убеди, что он должен будет поступить со своей свободой ради процветания родной земли». Советник едва заметно поморщился, будто от зубной боли, но кивнул. У него были большие претензии к Лему, но придется значительную их часть придержать при себе. По крайней мере, пока. «А это еще кто?» — прищурил светло-голубые глаза герцог. «Неужели?» — Карл вгляделся в указанную сторону и негромко выругался. А Кэмпбелл, напротив, развеселился и ехидно усмехнулся. Его святейшество Аран лично покинул свою любимую Ромейскую, чтобы нанести визит леди Йорк. Ахаха, этого старого интригана после смерти твоего отца ничем нельзя было выманить из стен святости. Залег на дно и не отсвечивал, а тут вдруг ожил. Надо было казнить его вместе с Николеттой Йорк. Ты все еще полагаешь, что мой отец развязал войну с Наргалой по совету его высокопреосвященства. Но доказательств тому мы так и не нашли, пожал плечами Карл, а в целом встретиться с Араном, пусть и на территории Йорков, будет занимательно. Интересно, что он здесь забыл. Я уже тебе говорил, что неистинные, работающие в друидерской лечебнице, скорее всего, принадлежали когда-то нашей благословенной святости. Аран едет выяснить, как так вышло, что они теперь все живут под боком малышки Йорк. Улих, хитрый старый лис, прошипел молодой король, так обвести нас вокруг пальца. Уверен, он давно все это задумал, а когда подвернулся удобный случай, помог нам выиграть войну и пожелал оставить плату за свою услугу на потом, будто знал, что Адрис станет светлым магом. Не забывай, друидер находится неподалеку от перевала, ведущего в его королевство. Эти земли ему нужны, поскольку они прекрасно стыкуются с территориями Ликани, пусть и через переход между горами. Все равно нелогично, покачал головой монарх, он мог давным-давно затребовать Йорк в уплату, но зачем-то дождался, пока туда приедет наследница. Подозрительно все это. Тут однозначно замешан древний артефакт, протянул Кембилл, браслет, вот что не дает мне покоя. Две внушительные колонны, одна, идущая с запада, другая, с востока, несколько разминулись, и король со свитой въехал в ворота друидера первым, а через четверть часа через арку проехали экипажи святости, которых никто не встретил. Что эта выскочка себе позволяет? Прошипел Аран, сжав в руке золотой охран, инкрустированный бриллиантами и алыми рубинами. Как она посмела послать рыцаря навстречу молокососу Карлу, а не мне, главе всех святостей Аскалы? Может, они не поняли, кто мы? Спросил правая рука высокопреосвященства, раб Баттер Зилан. Не смеши, фыркнул Аран, чай не слепые, знамена видны издалека. Это Адри Йорк либо уверена в своих силах, либо глупая деревенщина. Или есть еще что-то, позволяющее ей так себя вести, кивнул Зилан. И это что-то штандарты Улиха Ликана, что бодро реют над въездными вратами в друидер, почти без паузы добавил он, кивнув в окно. Святейшество тут же подхватился и прильнул к оконному проему, чтобы убедиться в словах помощника. «Это что такое?» — с трудом вымолвил он, прищурив блеклые рыбьи глаза. «Земли не Аскалы, но Ликани». Лауэлл и Нормунд не солгали, отрывисто бросил Карл, глядя в окно на оживленный друидер. «Такое ощущение, что я не в провинцию приехал, а в какую-то незнакомую столицу. Ты только посмотри, как роскошно сверкают стекла в окнах каждого дома, насколько чистые улицы и опрятные горожане». Неприятное чувство зависти кольнуло душу молодого монарха. Он с трудом подавил его и попытался сосредоточиться на предстоящей встрече. Глава 36. Замок Йорков. Самый обыкновенный на первый взгляд, серый и приземистый, и странный на второй, а на третий. Прозрачные стекла, вставленные в прорубленные окна на уровне второго этажа и дальше, до башенок, сверкали в лучах утреннего солнца, словно роса, отражая свет и навевая мысли о том, что он, Карл III, потерял нечто очень важное, способное помочь ему возродить былое величие Аскалы. «Может, еще не все потеряно?» – проговорил тихо, так, чтобы его не услышал советник. Молодой монарх покосился на Кимбелла, на которого в этот момент упала тень, несколько исказив черты старого разрушителя. С какой поры он перестал доверять родному отцу и стал полностью полагаться на Уильяма? И почему эти мысли, эти странные вопросы пришли ему в голову именно здесь, в маленьком друидере, который вдруг стал так нужен всем, и Улиху Ликану, и святости, и ему, Карлу Третьему, словно сознание прояснилось. Воздух тут другой, что ли? Взор зацепился за макушки исполинских вековых деревьев, будто обрамляющих город с двух сторон. Действительно, тут все иное. Взгляд Карла невольно метнулся к перстню на пальце, камень в центре налился алым, стал ярче и даже немного запульсировал. Краем глаза король заметил, что вместе с ним на артефакт уставился и Кембилл. Вот рука советника потянулась к вороту рубахи и ослабила туго завязанный узел шейного платка. «Чувствуешь?» – осипшим голосом спросил монарх. «Моя власть над тобой будто усилилась. Словно ты наполнял камень верности лишь на треть, и вскинул свои орехового цвета глаза на чуть побледневшего Кингбелла. «Ты же знаешь, я сам с трудом наполняю свое средоточие», — нашелся с ответом великий разрушитель. «Да, знаю, но договорить правитель не успел». Их экипаж, дробно простучав по брусчатке, въехал в арку и подкатил к широкому парадному крыльцу. Их встречала делегация из 5 человек, одетых по придворному и по последней моде. Среди них был граф Лиам Кенсингтон, какой-то старик, пожилая дама, двое мужчин, один среднего возраста, невысокий, весь какой-то квадратный, с густой бородой, длиной чуть ли не до груди, другой молодой, гладко выбритый высокий блондин. Но не люди привлекли внимание гостей. Впечатляюще, слетело с губ Карла. Просто невероятные создания. Дюжина варлоков гордо возлежали на каменных ступенях парадного входа и внимательно следили за каждым человеком, осторожно ступающим наружу из своих карет. В глубине темных глаз созданий завороженного лиса едва заметно мерцало алое пламя, с длинных клыков, торчащих из приоткрытых пастей, вязко капала слюна. «Ваше Величество!» — прогрохотал голос глашатая, стоявшего немного в стороне, «рады приветствовать вас на землях Ликани. Будьте добрым гостем в стенах замка Йорков», и уважительно поклонился, как и встречающие аристократы. После чего один из них, встречающих, тот, что с бородой, шагнул вперед и сказал: «Ваше Величество, Ваша Светлость, позвольте представиться, герцог Габриэль Эрмсон. Прошу, следуйте за мной. Его Величество Ульрих I и Ее Светлость Адри Йорк ожидают вас». Вся немаленькая делегация потянулась следом за Эрмсоном, мимо продолжавших стоять в поклоне Лиама и компании. Кенсингтон и остальные трое остались ждать его высокопреосвященства, мимо утробно рычащих варлоков. Дамы пугливо охали и жались к кавалерам, лорды делали вид, что им вовсе не страшно. Главная зала для торжественных встреч оказалась небольшой и, на первый взгляд, скромно обставленной, а на второй – стены обиты тонкими, плотно подогнанными друг к другу, дощечками из черного дерева. Рука так и тянулась погладить благородный материал, покрытый прозрачной смолой, или чем-то еще, отчего древесина, стоящая немыслимых денег, таинственно поблескивала в свете солнца, проникавшего в расширенные бойницы. По углам стояли шикарные хрустальные вазы со свежесрезанными цветами. Вместо привычных масляных ламп висели странные формы светильники, их свет мягко освещал пространство, давая возможность рассмотреть детали и лица собравшихся людей. Никаких гобеленов, вычурных ковров, золотых подсвечников. Лаконично, практично и дорого. И это богатство не бросалось в глаза. Вопреки правилам, наследница Йорков, так же как и Ульрих, сидела на втором троне по правую от него руку, словно равная своему сюзерену. Слева, уже согласно этикету, замер, вытянувшись в полный рост, его младший сын, принц Бернар. Карл шагнул к возвышению, и Адри тут же без суеты встала, чтобы присесть в глубоком выверенном реверансе. Бернар же прижал руку к сердцу и поклонился. И как бы ни было любопытно внимательнее присмотреться к юной герцогине, Карл не стал отводить взоры от короля Ликани, здраво рассудив, что всем здесь заправляет именно он, и никто иной. «Долгих лет, Ваше Величество», — торжественно молвил Карл III, — «мудрого правления, процветания вашей стране». Ликон встал, спустился с возвышения, подошел к гостю и положил руку ему на правое плечо, и сказал: «Процветание, долгих лет мудрости, Ваше Величество». Его дружелюбный ответ стал неким облегчением для Карла, его встретили как равного. Но молодой правитель не дал эмоциям прорваться наружу привычной маски холодного высокомерия, хотя по проницательному взору черных глаз понял. Ульрих заметил все, что нужно. «Позвольте нам преподнести вам дары», — продолжил Карл, — «стоило ли кону вернуться на трон? Адри тоже села, а принц Бернар немного отступил в тень. Буду рад принять любой ваш дар, мой друг», — вежливо улыбнулся хозяин замка. Карл привез несколько рулонов отменной ткани для леди Йорк, а Ликану кинжал, инкрустированный камнями. Подношения не вызвали особого энтузиазма на лицах присутствующих местных. Впрочем, условности были соблюдены, а что там думают остальные не его подданные, дело десятое. «Леди Адри, надеюсь увидеть вас в платье, пошитом из этого прекрасного изумрудного бархата», — учтиво улыбнулся Карл. Его слуга степенно подошел к возвышению, на котором сидели Ульрих с Адри, и с поклоном положил на верхнюю ступень увесистый рулон действительно невероятного даже на вид материала. «Благодарю, Ваше Величество», — вежливо кивнула девушка. Голос ее был спокоен, не дрожал, взор прямой и уверенный, ни капельки страха или так привычного Карлу обожания, ни намека на флирт и многозначительное приглашение. В ее янтарно-карих глазах плясало лишь любопытство и, едва сдерживаемый смех, не по возрасту такая гамма чувств. Молодой монарх видел юное симпатичное личико, но чувствовал, что за прекрасной внешностью скрывается кто-то опасный. «Равный, сошьем и отравлю вам портрет. Все ради того, чтобы не утруждать вас частыми визитами в мой друидер. И правда, кататься сюда занимает прорву времени. Потому вы меня просто осчастливите, прислав свое изображение. Готов выделить вам придворного художника, он изобразит в выгодном свете кого угодно, в том числе и дочь опальной герцогини. У меня своих умельцев хватает. Думаю, вы уже успели оценить размах их мысли и силу таланта», — отзеркалила вежливо герцогиня. Упавшие на залу напряженное молчание прервал глашатый, объявивший: «Его высокопреосвященство Аран II, с визитом вежливости». Двери снова широко распахнулись, и в, без того людный, зал, набилось еще народа. Вмиг стало душно и шумно, хотя вроде бы придворные и вошедшие раббаты хранили молчание, лишь изредка перешептываясь.